Машкарадный бой. Подошли русские к Нарве, послали разведку. Оказывается, Шлиппенбах еще далеко. Остановились войска на правом берегу Нарвы, стали готовиться к штурму. Однажды к Петру подошел Меньшиков. «Государь», — обратился он, — «разреши учинить машкарадный бой». «Что?» — переспросил Петр. — «Машкарадный бой, — говорю, — повторил Меньшиков и зашептал царю что-то на ухо. А на следующее утро к коменданту Нарвы, генералу Горну, прибежал корнет Попеншток. — Генерал! Генерал! — закричал Попеншток. — К Нарве идет Шлиппенбах! Русские готовятся к бою! Схватил Горн подзорную трубу, бросился к крепостной стене, посмотрел — действительно. Русский строится, носится по полю Меньшиков, машет шпагой, куда-то показывает. Посмотрел Горн на запад, правильно. Там за лесом поднимается пыль. — О, слава тебе, святая Мария! — проговорил генерал. Потом повернулся к Попенштоку, сказал, — жалую вас, господин корнет, капитаном. В это время вдалеке раздались два выстрела, потом еще два и еще. Это был шведский условный сигнал. Горн приказал ответить. С крепостной стены гаркнули пушки. А вскоре из-за леса стройной колонной появились и сами шведы. Заколыхались желтые и белые шведские знамена, заняли всю ширь дороги синие мундиры шведских солдат. Развернулись шведы во фронт, выкатили вперед пушки и открыли огонь. Русские стояли спиной к крепости, лицом к войскам Шлиппенбаха, и Горн подумал, а что, если ударить русским в тыл? Шлиппенбах спереди, войска из крепости сзади, зажать русских в тиски, разгромить, как тогда, 4 года назад, удержать шведскую славу. Горн отдал приказ. Распахнулись крепостные ворота, выскочила конница, за ней побежали пешие отряды. Русские заметили вылазку, дрогнули, подались в сторону. «Ура!» — закричал Попеншток и побежал вниз с крепостной стены. Он вскочил на лошадь и вылетел пулей из крепости. Хотел Попеншток и тут оказаться первым. Горн видел, как его белая лошадь, вздымая пыль, галопом мчалась по полю. Попеншток подскакал к русским, рубанул налево, направо, повернул коня и помчался к войскам Шлиппенбаха. Вот он подлетел к шведам, соскочил с коня и бросился обнимать какого-то офицера. — Молодец! — шептал Горн. — Молодец, Попеншток! И восторженно смотрел на корнета. — Ну что такое? Потеряв шляпу, Попеншток несется назад. Вслед ему раздаются выстрелы. Шведы стреляют в шведов. Схватил Горн трясущимися руками подзорную трубу, стал искать Шлиппенбаха. Вот и он на коне в окружении шведских знамен. Но, святая Мария! Горн смотрит и не верит своим глазам. На коне! В костюме шведского генерала сидит царь Петр. А те, кого Горн принимал за солдат Шлиппенбаха, схватив ружья наперевес, дружно бегут к открытым воротам крепости. — О, Боже, Боже! — закричал Горн. — Ворота! Скорее закрыть ворота! Генерал побежал вниз, у самых ворот он столкнулся с Попенштоком, подскочил Горн к Попенштоку, осадил его белую лошадь, сдернул седока на землю. — Вы! — кричал, задыхаясь Горн. — Вы, Попеншток, мальчишка! — о, Боже, это все вы! Ну где же ваш Шлиппенбах, рядовым в карцер под суд? О, святая Мария! О, святая Мария! Около трети Нарвского гарнизона полегло в машкарадном бою. По случаю удачной выдумки в русском лагере шло веселье. Меньшиков ходил важный, приговаривал, «Бивали мы этих шведов запросто!» Что нам, шведы? Умолкни! — крикнул Петр. — Хоть ты герой, да похвальбе знай меру. Тьфу, ты тошно смотреть!